«Это Себастьяна Кортес», — представил ее Таннер. «Она тоже выступала вчера, произнесла блестящую речь». Он словно переродился, стал жизнерадостнее, веселее, больше походил на себя прежнего. Он повел Себастьяну к себе и провел наедине с ней больше часа, а потом пригласил на ленч в свою личную столовую. Один из сотрудников разыскал в интернете данные на Себастьяну. Оказалось, что она бывшая мисс Аргентина, сейчас живет в Цинциннати и замужем за известным бизнесменом. Вернувшись после ленча, они снова заперлись в кабинете. На этот раз их разговор услышали в приемной, потому что Таннер забыл выключить переговорное устройство. «Не волнуйся, дорогая, мы что-нибудь придумаем». Секретарши стали стайками собираться вокруг стола, жадно прислушиваясь к разговору. «Нам нужно быть осторожными. Мой муж очень ревнив». «Никаких проблем. Я сделаю так, что мы сможем встречаться, и твой муж нам не помешает. Не расстраивайся, милая, и положись на меня». Не нужно было быть гением, чтобы понять смысл происходящего. Девушки едва удерживались от смеха. Самые смелые даже потихоньку хихикали. «Жаль, что тебе придется сразу же уехать». «Мне тоже. Как я хочу остаться. Но ничего не поделаешь». На людях Таннер и Себастьяна вели себя как едва знакомые. Работавшие в КИК женщины млели от восторга. Еще бы, Таннер и не подозревает, что им все известно. После отъезда Себастьяны Таннер приказал установить в кабинете позолоченный телефон с цифровым шифратором. Секретарям и помощникам было запрещено к нему подходить. С этого времени Таннер говорил по этому телефону почти каждый день, а в конце месяца уезжал на уикенд, с которого возвращался посвежевшим и оживленным. Он никогда не говорил, где бывает, но все и без того знали. Он встречался с Себастьяной. Любовная жизнь Таннера началась снова, и перемены в нем были поистине поразительными. Все за него радовались. Глава 19. Даяна Стивенс вновь и вновь мысленно прокручивала фразы. «Это Рон Джонс. Хотел дать вам знать, что получил распоряжение. Все ваши требования исполнены. Час назад мы кремировали тело вашего мужа». Как похоронная контора могла допустить такую ошибку? Или это она сама, истерзанная скорбью и потерявшая разум, позвонила им и просила кремировать Ричарда? Никогда. Она никогда не могла бы сделать это. И секретаря у нее нет. Все это какая-то жуткая загадка. А если в конторе что-то не так поняли, спутали фамилию Ричарда и другого человека, чье тело лежало в этом морге? Ей доставили урну с прахом Ричарда. Даяна поставила ее перед собой и долго разглядывала. Неужели тут действительно Ричард? Весь он, его смех, руки, обнимавшие ее, живой и острый ум, голос, говоривший «я тебя люблю», его мечты, страсти, радости и горести. Все лежит в этой урне. Даяна покачала головой и уже протянула руку к урне, но тут раздался звонок. «Миссис Стивенс?» «Да». «Это офис Таннера Кингсли. Мистер Кингсли будет очень благодарен, если вы назначите время, когда сможете прийти поговорить с ним». Это было 2 дня назад, и вот Даяна вошла в вестибюль КИК и приблизилась к дежурной. «Чем могу помочь?» – спросила девушка. «Я Даяна Стивенс. У меня назначена встреча с Таннером Кингсли». «О, миссис Стивенс, нам так жаль бедного Ричарда. Какая ужасная трагедия! Ужасная!» «Да», – выдавила Даяна. В это время Таннер говорил со своей помощницей, Ретрой Тайлер, отдавая последние приказания перед важными встречами. «Прошу вас вести видеозапись. Нужно, чтобы ни одна деталь от нас не ускользнула. Я на вас надеюсь». «Да, сэр». «Мистер Кингсли, пришла миссис Стивенс», — сообщила секретарь. Таннер нажал кнопку на электронной панели, и на экране одного из телевизоров появилась Даяна Стивенс. Светлые волосы были стянуты в тугой узел. Бледное лицо осунулось, но белая в голубую полоску юбка и белая блузка красиво облегали фигуру. «Попросите войти, пожалуйста», — велел Таннер, поднимаясь. «Спасибо, что нашли время прийти, миссис Стивенс». «Доброе утро», — кивнула Даяна. «Садитесь, пожалуйста». Даяна уселась напротив. «Нет необходимости упоминать о том, как мы потрясены жестоким убийством вашего мужа. Можете быть уверены, что ответственные за его смерть скоро предстанут перед правосудием»,